и опасно притягательной. Разграбив Константинополь, крестоносцы украсили Европу, начав с ее лучшего города. Когда послы уже совсем умирающей империи отправились на запад, чтобы умолять о спасении, они проезжали сквозь Венецию, зажмурившись, не желая оплакивать родные колонны и статуи. Последний византийский город. Венеция сохранила связь с Римом и со вторым, и с первым. В ней еще бьется нерв той универсальной античности, которая не снисходила до раздела ойкумены на восток и запад. Не потому ли мы и любим ее так истерически, что тут нас стережет второе дно? Первое дно, как объяснили мне местные, стало причиной возникновения города, ибо оно спасало Венецию от пришельцев. Ее крепостью была лагуна. Для конницы слишком глубокая, для флота слишком мелкая. История становится собой только со второго раза. Не когда происходит, а когда в нее играют. Прошлое обретает универсальную ценность в процессе стилизации. Каждая культура ищет себе историческую рифму, замыкающую национальный характер в сонет, оперу или роман, на манер Вальтера Скотта. Так немецкие романтики из XIX столетия перекочевали в XVI, назначив его золотым веком тевтонской древности. Обставив ее мейстерзингерами, Дюрером и фахверковой архитектурой, они создали уютный миф, сумевший пережить мировые войны. Щелкунчик в конечном счете победил Гитлера. Франция предпочла 17-е столетие, которое в глазах благодарных, особенно иностранных читателей, останется веком мушкетеров. А Англия Диккенса и Шерлока Холмса выбрала викторианскую эпоху. Китай, уже на наших глазах, освоил мифотворческий потенциал своих классических династий, обнаружив, что из них получаются самые красивые в мире фильмы. Но еще задолго до беспринципного постмодернизма проект трансформации сухой хроники в увлекательную беллетристику предложил Константин Леонтьев. «Византия», — писал он, — «представляется чем-то сухим, скучным, поповским, даже жалким и подлым, потому что среди русских не нашлось писателя, который посвятил бы ей свой талант». Вот почему мы можем перечислить Людовиков, но не Константинов, Генрихов, но не Львов. Перепутав империи, мы играли в рыцарей Запада, а не Востока. Пушкин писал про крестоносцев. Даже русский Годунов — трагедия шекспировская, как и ее герой — ренессансный самозванец. Что касается славянофилов, то они не писали романов. В результате единственный византийский боевик Андрей Рублев. И еще знаменитая книга Аверинцева. В ней я прочел про константинопольских евнухов. «Всякое начальство, начиная с императора, — объяснял Аверинцев, — византийский взгляд на вещи не от мира сего. А скопить ради службы чиновника значит избавить его от земных соблазнов и уподобить ангелам». Как раз такие обитатели бюрократического рая густо населяют самое византийское сочинение в мире — «Замок Кафки». Но наших классиков этот сюжет не волновал.